мы с тобой давно вспотели. Бела, не ломайся, не рассказывай мне майсы. Помнишь, Бела, как в Херсоне мы давали изумительный гастроль? Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали нежный танец харамбал. А потом прощались темными ночами. Надо было что-то где-то и кому-то вставить бог. Но твой знакомый опер меня замел в тот день у Дюка. И нам пришлось с тобой расстаться, вышел срок. Что это мало свету, а не пойти нам в кабинеты? Толстый лабух нам сыграет, эй, маэстро, колыбельную давай. Мужчина, я просил гарсона, и чтоб извозчик был с фасоном. А ежели будут беспокоить, то стреляй. Катим в дилижансе, шухер впереди кожанки. Вот не бруха, это ж надо, а такой чудесный вечер был. В петлице ландыши букетик, у белой дамской пистолетик, который я на Пасху Беле подарил. Господа и дамы, вы ходите прямо, я пошел налево. Guten Abend, meine lieben Bella. Киса, не скучай. Семен, ходите рядом сбоку. Без вас мне жутко одиноко. Холера ясна, Сема, прыгайте в трамвай. Фраер, толстый фраер, на рояле нам сыграет. Девочки танцуют и пижоны поправляют свой кис-кис. Сегодня Ланжерон гуляет, сегодня Белочка справляет. Свою помолвку просим спеть ее на бис. А ну, Бела, ну давай! А ну, Бела, бис! Браво, Бела! А ну-ка, Белочка! Спасибо, Саша, я зубал. Наличники гуляй, да пой, станичник. Прощай домой, казачий дом. Он во сне видит Дон, да лампасы дедовы, да братьев баловни, оседлавших дым, и сестрицу свою, девку дюжевредную, от которой мальцом удирал в кусты. И сестрицу свою, девку дюжевредную, от которой мальцом удирал в кусты. Не буди атаман Ясаула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою. Да еще сотню раз сбережет, наверное. Ах, не буди, атаман, ты судьбу свою. А на огне наличники гуляй да пой, столичники, черные глаза в окошке. Чаем розовым из-за скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Ясаул на роздыхе. Не буди своего друга, атаман. Задремал под ольхой Ясаул на роздыхе. Не буди своего друга, атаман. Она наличники, гуляй да пой, станичники, черные глаза в окошке дом, гуляй да пой, казачий дом, черные глаза в окошке дом, гуляй да пой, казачий дом. Бросаясь налетчикам на перерез,

покинул прекрасный город над Невой, но продолжает любить его. Дождь, над Невой туман, львы намочили гривы. Только портовый кран нам разгружает сливы. Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса. Видеть бы мне дома белых ночей завесе. Дождь намочил асфальт, дождь прыгает по крышам, на театральной альт мы из окошек слышим. Дождь на твоей руке, дождь на листве зеленой, дождь капли на щеке, а на вкус соленый. Над Невой туман, над Невой туман, над Невой туман. Скорость. Раз тебя другой маршрут.